создать парадокс невозможно. Так вы отправитесь со мной!» Пойнт-Декстер чуть было не ввергнул себя в бездну согласия, ужаснулся, мысленно попятился и ответил: «Нет». «Я бы не просил вас о помощи», — не отступал Бэрон. «Если бы мог справиться сам, но вы знаете, что для интервалов длиной свыше месяца необходимы два человека. Мне нужен кто-то для контролирования шаблонов, чтобы мы вернулись с абсолютной точностью. И воспользоваться я хочу именно вашей помощью, ведь мы уже разделяем это. Это великое свершение. Неужто вы предпочтете, чтобы часть славы досталась кому-то третьему? Для новых помощников настанет время, когда мы заявим о себе как о первых путешественниках во времени за всю историю человечества. Господи, да неужели вам не хочется увидеть, что с нами станется через 100 лет, через 1000? Неужели вы не хотите увидеть Наполеона или Иисуса, если на то пошло? Мы будем как... как...» Бэрона словно увлекло собственное красноречие. «Как боги!» «Вот именно!» — пробормотал Пойнт-Декстер. «Хубрис! Путешествие во времени не настолько приблизит меня к богам, чтобы ради этого пойти на риск застрять где-то не в моем времени». «Хубрис! Застрять!» «Нагоняйте на себя выдуманные страхи. Мы просто будем двигаться между частицами времени, как лифт между этажами. Собственно, путешествие во времени даже безопаснее, поскольку кабина лифта может оборваться, а в машине времени отсутствует сила тяготения, которая сбросила бы нас вниз на смерть. Никаких неполадок быть не может, я гарантирую». Барон постучал себя по груди средним пальцем правой руки. «Я гарантирую!» «Хубрис!» – пробормотал Пойнт-Декстер и все-таки рухнул в бездну согласия, наконец уступив уговорам. Вместе они забрались в машину. Пойнт-Декстер не разбирался в управлении теоретически, как Бэрон, так как не был математиком, но он знал, какими рычагами и кнопками пользоваться и для чего. Бэрон сел за пульт движения, обеспечивавший силу, которая гнала машину по оси времени. Пойнт-Декстер сидел за шаблонами, которые фиксировали точку отправления, чтобы машина в любой момент могла вернуться назад. У Пойнт-Декстера застучали зубы, когда начало движения отозвалось у него внутри живота, словно от быстрого спуска в лифте, но не совсем. Что-то трудноуловимое и тем не менее вполне реальное. «А что если...» — Бэрон рявкнул. «Ничего случиться не может, бога ради!» Тут же последовал сильный толчок, и Пойнт-Декстера отбросило на стенку. «Черт побери!» – пробормотал Бэрон. «Что произошло?» – спросил Пойнт-Декстер еле слышно. «Не знаю, но это не важно. Мы всего на 22 часа в будущем. Выйдем, поглядим, что произошло». Дверь машины скользнула в прорезь. Пойнт-Декстер судорожно выдохнул весь воздух из легких. «Тут же ничего нет! Ничего! Ни вещества, ни света! Пустота! Земля сдвинулась!» — истерично закричал Пойнт-Декстер. «Мы этого не учли! За 22 часа она продвинулась на 1000 миль в пространстве, обращаясь вокруг Солнца!» «Нет!» — слабым голосом возразил Бэрон. «Я этого не забыл! Машина сконструирована так, чтобы следовать по ходу времени Земли, куда бы она ни двигалась. Кроме того, даже если бы Земля ушла из-под машины, то где Солнце? Где звезды?» Бэрон вернулся к пульту. Ничто не поддавалось нажиму, ничто не работало. Дверь не закрылась. Пустота. Пойнт-Декстеру было трудно дышать, трудно пошевельнуться. «Так что же произошло?» — еле выговорил он. Бэрон медленно прошел к центру машины и с мучительным усилием сказал: «Частицы времени. По-моему, мы застряли между двумя частицами». Пойнт-Декстер попытался сжать кулаки и не сумел. «Не понимаю». «Как лифт? Как лифт?» У Бэрона уже не было голоса, чтобы произносить слова. Он только шевелил губами. «Да, как лифт, застрявший между этажами». Пойнт-Декстер не мог даже пошевелить губами. Он подумал: «В безвременье ничто не может существовать. Всякое движение замирает, всякое сознание. Все. Все. В них минуту-другую сохранялась инерция времени. Ну, как тело наклоняется вперед при внезапном торможении автомобиля, но она стремительно замирала. Свет внутри машины померк и погас. Чувства, сознание застыли. Одна последняя мысль, один последний мысленный вздох. Хубрис. Атте. Тут остановилась и мысль. Ничто. На всю вечность там, где даже вечность не имела смысла. Не будет ничего, кроме пустоты. Для вас читал Мещеряков Артем. Если вам понравилось, то подпишитесь на мой канал, а также на Телеграм и Бусти. Ссылки будут в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!